Она закуталась, рассмеялась, изобразила старуху с трясущимися руками. Нас пустили, сперва мы ходили по собору вместе, а потом она сказала, что хочет поставить свечку, и я оставил ее одну. Встал в очередь паломников к статуе Петра, которые хотели поддержаться за его ногу и загадать заветное желание. Теперь в очереди впереди оказались бело-голубые негритянки, а где-то сзади польские бойскауты. Стоял и читал путеводители, что на самом деле это был не Петр, а античная статуя Юпитера Громоверца. К ней когда-то приделали новую ногу, а в руку вместо пучка молний сунули ключ. Очередь продвигалась медленно. Каждая негритянка подолгу удержалась за ногу Юпитера. За мной стояла женщина, одетая в черное, с сыном лет 10. Он был слепой. Мальчик жмурил веки, мускулы лица то и дело дергались. Наконец я подошел, и заветная нога оказалась без пальцев, будто объеденная проказой. Я дотронулся и почувствовал холод бронзы и клейкий пот сотен людей. Невольно одернул руку. В голове пронеслось, что так не загадал желание, но на беспалую, прокаженную культь мать уже положила ладонь своего слепого мальчика. Я пошел дальше бродить по собору. Она все еще стояла на том же месте со свечой в руках. У них здесь какие-то смешные, не настоящие свечки. Такие ставят в ресторанах, на столиках, в красных стеклянных баночках. Она